Мария Дюречкова. Крутомета. Было это очень давно, когда слова еще не успели износиться и имели огромную силу. Что слово говорило, то и должно было статься. Слова благословения охраняли от беды, даже от смерти избавляли. А слово проклятия своей страшной силой пробивало небеса и землю. В те далекие времена жил один король. Жена у него умерла, и он решил снова жениться. Ему давно уже приглянулась молодая принцесса из соседнего государства. Так она ему понравилась, что он решил лучше не говорить ей, что у него есть дети, а сразу же повел речь о свадьбе. А потом будь что будет, решил он. И была свадьба, богатая, великолепная, еще и на седьмой день не утихло свадебное веселье. В тот седьмой день молодая королева незаметно скрылась от гостей, чтобы осмотреть дворец, в котором она теперь будет хозяйкой. Дошла она до дальнего крыла дворца и открыла дверь на террасу. На террасе играли семь мальчиков, от юноши до совсем маленького ребенка. — Вы чьи? — спросила молодая королева. — Мы? «Сыновья короля этой страны», — отвечал старший. «А ты кто?» «А я? Я?» Молодая королева в изумлении глядела на королевских сыновей, на своих пасынков, и в сердце ее вливалась ненависть. И к горлу ее подступали слова, губительные, как змеиный яд. Не смогла она сдержать эти слова, они пробились у нее сквозь зубы. «Чтоб вам стать! Селезнями!» Только она их произнесла, как семь королевичей превратились в семь белых селезней с золотыми хохолками, замахали крыльями и с ужасным криком поднялись в воздух. Через минуту они растаяли в небе, а королева вернулась к свадебным гостям, как ни в чем не бывало. И не заметила, что за колонной террасы стояла девушка, которая все это видела и слышала. Это была принцесса Барбарка. Она в тот день присматривала за младшим братцем, пока старая няня помогала королевским кухаркам. Заплакала Барбарка и решила тут же уйти из дому и не возвращаться, пока братьев не найдет и не вызволит из беды. Собрала узелок и ушла из дворца. А как, когда, куда, никто не знал. Шла она не день, не два, а очень много дней, и пришла на какую-то пустошь, где не то что деревья или кусты, даже трава не росла. Под вечер пришла она к домику, а в нем жила звездочка. Та как раз лампадку чистила, собираясь ее зажечь. «Добрый тебе вечер, звездочка!» Поздоровалась Барбарка. «И тебе добрый вечер, девочка. Как ты сюда попала? Ведь здесь ни пес не залает, ни петух не запоет. Я своих семерых братьев ищу, семь белых селезней с золотыми хохолками. Не видала ты их, звездочка?» «Нет, девочка, не видела. Но если хочешь, я тебя отведу к моему братцу, Месяцу. Может, он их видал?» Пошли они к Месяцу, но не застали его дома. Он уже ушел на свою ночную работу. «Ты не огорчайся», — говорит звездочка. «Пойдем спросим у моего второго братца, солнышко». Солнышко уже улеглось в свою золотую постель, но еще не спало. Оно рассказывало матери, что видела за день. И тут входит звездочка с Барбаркой. «Добрый вечер, мама! Добрый вечер, братец солнышко!» Поздоровалась звездочка. Эта девочка, Барбарка ее зовут, ищет семерых своих братьев, семь белых селезней с золотыми хохолками. Не видал ли ты их, братец? Постой, постой. Семь селезней, говоришь, с золотыми хохолками? Ну как же, я их часто вижу на одном зеленом лугу в Египте. Там они пасутся, а улететь с того места не могут. Такое на них наложено заклятие. Там ты их, Барбарка, обязательно найдешь. А какие они были, твои братья, когда еще жили дома с тобой? — спрашивает мама солнышко. «Какие?» — задумалась Барбарка. «Наверное, такие же, как и все мальчики. Первый любил верховую езду, второй любил фехтовать, третий любил гулять в саду, четвертый любил танцевать, пятый любил играть в прятки, шестой — качаться на деревянной лошадке, а седьмой был совсем еще маленький мальчик, и он любил сосать пальчик». «Деревянная лошадка? Пальчик. Совсем как мои, когда были маленькими», — вздохнула мама солнышко. «Так они, говоришь, в Египте? Но это же страшно далеко, да еще и за морем. Сынок, давай одолжим Барбарке наши волшебные башмаки». Дали они Барбарке волшебные башмаки, и не успела она их надеть, как очутилась в Египте, на том самом зеленом лугу, где паслись ее братья селезни. Семь белых селезней подняли головы с золотыми хохолками, сразу узнали свою сестру и радостно закричали: «Здравствуй, сестрица Барбарка, как ты нас нашла?» Она им все рассказала, а потом спрашивает: «Скажите, братья мои белые, как мне вас высвободить?» «Мы тебе расскажем все, что знаем», — отвечает старший селезень. «А все, что мы знаем, — это Крутомета». «Крутомета? Это все, что мы знаем», — грустно сказали остальные шесть селезней. «А кто это Крутомета? Какая-нибудь колдунья? Или, может, волшебный камень? Или змеиная мазь? Или еще что-нибудь?» Но белые селезни только грустно качали головами. «Этого мы не знаем». Задумалась Барбарка, стала голову себе ломать. С кем бы ей посоветоваться? Наконец придумала. Обула волшебные башмаки, и в тот же миг не стало ее на зеленом лугу в Египте, потому что она уже стояла перед полками королевской библиотеки в отцовском дворце. Там было множество книг, может, тысячи, может, полторы тысячи. По тем временам это было очень много. И никого, кроме Барбарки. Достала Барбарка книгу величиной с четверть стола. Искала, листала, но о Крутомете в ней не было ни слова. Вытащила Барбарка книженцию величиной с пол стола. Искала, листала, но и в ней ни слова о Крутомете. Выволокла Барбарка книжищу величиной с большой стол. Искала, листала, но о Крутомете не было в ней ни слова, ни полслова, ни четверть слова. Опечалилась Барбарка и снова стала голову себе ломать. С кем бы ей посоветоваться? Вспомнилось ей, что из всех, кого она знавала, самой мудрой была их старая няня, которая и ее, и братьев ее растила и пеклась о них, как родная мать. Обула она волшебные башмаки и тут же очутилась у нянюшки. С тех пор, как исчезли королевские дети, няня разыскивала их изо дня в день по всей округе и повсюду о них выспрашивала. И в тот день она только-только вернулась после своих поисков, глядь, а перед ней принцесса Барбарка. Сидит в няниной комнатке и мило улыбается. Будто ничего и не случилось, будто и не пропадали без следа семеро королевичей и сама принцесса Барбарка. Обрадовались обе безмерно, а объятиям и рассказам не было конца. И когда все уже было рассказано, Барбарка говорит: «Старые люди бывают мудрые. Иногда они даже то знают, чего в книгах нет. Ты, нянюшка, случайно не знаешь, кто это или что это такое?» «Крутомета». «Крутомета, Крутомета. Что-то мне сдается. Ага, постой. Когда я еще девочкой была, вот как ты сейчас. Был у нас черный поросенок с длинной мордой, и мама о нем всегда говаривала: этот поросенок — лакомка, каких свет не видывал, за Крутомету он в лепешку готов расшибиться. Но что это такое, убей, не знаю». «Спасибо, нянюшка, и на этом», — сказала Барбарка, обула волшебные башмаки и загадала: «Хочу попасть туда, где моя няня жила, когда была маленькой». и сразу там очутилась. Буковый лес, у леса белый домишко, а неподалеку мальчик свиней пасет. «Добрый день, мальчик!» — поздоровалась Барбарка. «Ты случайно не знаешь, что такое крутометы?» Мальчик головой покачал. «Не знаю, мол». «Тогда скажи мне хотя бы, какая из твоих свиней самая лакомка?» «Все они дряни лакомки», — разговорился мальчик. «Но особенно вон та черная с длинной мордой. На желуди она и глядеть не хочет. Все выкапывает из земли какие-то корешки». «Может, это ей по наследству передалось?» — подумала Барбарка, и сердце у нее заколотилось. «А ты можешь, мальчик, дать мне один такой корешок?» «Конечно. Только нужно время улучить. Ага, вот она как раз его вырыла». Мальчик подбежал к свинье, а та — гам! — и проглотила корешок целиком. «Лакомка паршивая. Ну ладно, теперь-то я не прозеваю». А тут свинья опять корешок вырыла. Мальчик подкрался к ней и шлепнул ее палочкой по морде. Свинья взвизгнула и выронила корешок. «Вот, держи, девочка-красавица», — протянул его мальчик Барбарке. «А скажи, зачем он тебе?» «Понимаешь, мальчик, может быть, этот белый корешок и есть крутомета, которую я ищу. Тогда он спасет моих бедных семерых братьев». Поблагодарила она за помощь, обула она волшебные башмачки и подумала: «Хочу в Египет, на зеленый луг, где пасутся мои братья». И тут же очутилась на том лугу. Дрожащими руками разделила она белый корешок на 7 частей и раздала братьям. Съел первый брат свой кусочек, и ничего, совсем ничего не случилось. Второй съел, опять ничего. Проглотили свои кусочки третий, четвертый, пятый, шестой, и ничего, ничего, ничего, ничего. А седьмой селезнечек, самый младший, все воюет со своим кусочком, никак не может с ним справиться. Наконец проглотил он его, и тут... Тут вся стая замахала крыльями, и вместо селезней оказались на лугу семеро прекрасных мальчиков. Тех самых, из которых первый любил верховую езду, второй любил фехтовать, третий любил гулять в саду, четвертый любил танцевать, пятый любил играть в прятки, шестой — качаться на деревянной лошадке, а седьмой был совсем еще маленький мальчик. Он по-прежнему сосал пальчик. Обнимали братья свою верную сестру, а сестра обнимала спасенных братьев. Потом отправились они к морю, и там увидели корабль, который собирался плыть в их края. Попросили они корабельщиков перевести их через море, и те охотно согласились. Не знаю, как это вышло, но только слух о том, что 7 королевичей, а 8-я принцесса Барбарка возвращаются к отцу, ветром перенесся через море и долетел до столицы. Король тут же велел запрячь в 3 серебряные кареты 12 лучших своих коней, подкованных серебряными подковами, и выехал навстречу своим детям. Вся страна ликовала и провозглашала славу королю и его детям. А Барбарка не забыла по пути вернуть солнцу волшебные башмаки, без которых бы вряд ли все так хорошо кончилось. Король был счастлив, но в то же время терзался, не зная, как ему поступить со своей молодой женой. «Ну что ж», — решил он наконец, — «я у нее спрошу, чего заслуживает человек, который хотел загубить 7 невинных жизней. Что она выберет, то и получит». Но королеве не больно-то хотелось снова увидеть своих пасынков. Она знала, что добром эта встреча не кончится, и удрала туда, откуда пришла.